Глава 25. Внутри. Весь мир обратился в серый полумрак, наполненный колеблющимися от порывов незримого ветра тенями. Он видел вспышки света, проносившиеся над ним, и слышал звуки, обращенные окружающим миром в полную бессмыслицу. Боль, совершенно непредсказуема, вспыхивала в разных частях тела, но и она была не важна. Словно он мог попросту игнорировать ее. Андрей с трудом открыл глаза и увидел яркую лампу, нависшую над его лицом. Какие-то металлические конечности возились над ним, совершая непонятные манипуляции. Это было что-то очень знакомое. Воспоминание вспыхнуло в мозгу, словно раскаленный уголь. Медицинский стенд. Редкое оборудование, но на базе оно было. Но база уничтожена. Так откуда взялся этот стенд? Андрей попытался дернуться, но тело отказывалось его слушаться. Всей его воли, собранной в едином порыве, хватило лишь на то, чтобы пошевелить указательным пальцем. Его накачали наркотиками? Сквозь пелену непонятных шумов начали прорываться осмысленные слова, произнесенные каким-то странным, приглушенным голосом, словно не принадлежащим человеку. Повреждений, угрожающих жизни, нет. Однако пациент использовал на себе медицинский стимулятор боевого класса. Разумеется, такое не могло пройти даром. «Я вполне осознаю, чем грозит организму прием таких препаратов». Андрей сразу узнал этот голос, принадлежащий Бюрену, и безуспешно попытался дернуться. «Но то, что я наблюдаю, далеко от стандартных последствий, не так ли?» «К сожалению, вы правы. Реакция на стимуляторы весьма индивидуальна, особенно если мы говорим о подобных сильных препаратах. К сожалению, у этого человека оказалась повышенная восприимчивость. Его нервная система была перегружена настолько, что начала отказывать. Последствия могут быть непредсказуемы. Впрочем, мы ведь говорим о нем. Не думаю, что он умрет от такого». «Умереть-то, может, и не умрет. Но у нас все меньше времени. Совет начинает беспокоиться по поводу моих действий. А это может поставить на грань провала всю нашу деятельность». «О, мне кажется, или он пошевелился?» «Право, господин Бюрен, сейчас он совершенно точно не может шевелиться. Тело введено в состояние искусственного паралича. Он жив только благодаря стенду. Хотя сознание, может, и не дремлет. Но я не знаю, кем надо быть, чтобы умудриться слышать нас в таком состоянии. Ладно, пойдемте». Голоса вновь стали неразборчивы и вскоре стихли. Андрей лежал на гладком медицинском столе, обездвиженный, и чился вновь обрести контроль над своей бренной плотью. Эти отчаянные попытки не приносили ему ничего, кроме усталости. В конце концов, он отключился, истратив весь лимит выделенного ему терпения, и погрузился в блаженный мрак забытия, спасаясь от ужаса сознания, запертого в мертвой оболочке. Теплый воздух ворвался в легкие, словно поток обжигающего пламени. Андрей задохнулся, вдыхая его, и открыл выпученные от страшной боли глаза. Сердце билось в груди, как пойманная в капкан дичь. Казалось, оно вот-вот проломит ребра и вырвется наружу. Не вырвалось. Боль начала стихать, и Андрей обмяк в постели. Несмотря на то, что в агонии он дергался с невероятной силой, кровать не пустила его, удерживая в силках жесткими захватами. Кровать? Андрей смутно припоминал события, предшествовавшие его пробуждению тут. Бегство, смерть Маркуса, паралич на медицинском стенде. Как всегда, не вовремя вспомнилась кошка. У этого робота просто невероятный талант пропадать так, будто его и вовсе не существует. Зрение нормализовалось, и он смог осмотреться, насколько позволяли плотно прижимающие его путы. Небольшая комната, метра 2 на 2. Половину пространства занимает кровать, опутанная какими-то проводами и датчиками. Не разбирался Андрей в этом совершенно. Сбоку виднелась массивная железная дверь. Запора с этой стороны нет. Значит, он заперт тут. Или же у этой двери вовсе не предусмотрено запирание. Сомнительно, учитывая, что он в плену у масочников. На потолке единственная световая панель, испускающая неяркое желтое свечение. Под самым потолком небольшой квадратик вентиляционной шахты. Андрей снова задергался в путах. Они не пускали, но он не сдавался, движимой надеждой как-нибудь их расшатать. И в этот момент в глазах ярко полыхнуло. Тело словно стало ватным, отказываясь повиноваться. Состояние было похоже на давешний паралич, лишь чуть слабее. Он мог шевелиться, но с огромным трудом. Боль билась в висках, не давая сосредоточиться, но она затухала, с каждой новой вспышкой теряя часть силы. Вскоре явление закончилось. Андрей снова мог чувствовать свое тело. Что это было? В том странном разговоре что-то упоминалось про повреждение нервной системы. Так это, выходит, последствия приема той дряни? Или Бюрн подложил ему новую гадость? Новых попыток вырваться он предпринимать не стал. Просто застыл на кровати, переваривая интенсивно развивавшиеся события последних дней. Маркус мертв. Ему вскрыли горло, и алая кровь иммунного растеклась по лесной траве. Эти ублюдки заплатят и за это. Уж он-то постарается взять с них по счетам. Если, конечно, выживет и выберется отсюда. Интересно, смогли ли ребята Шипулина уйти? Может, они уже на полпути к Башиному, а может, даже уже добрались. Лучше уж так. Тогда жертва сапера не будет напрасной. Проклятый Георгий. И зачем только вообще Андрей спас этого утырка, так бездарно сдавшего всю их засаду? Впрочем, тот не виноват. Это все Бюрен. Немчура поганая, что за фокусы он применил там? Откуда в его тщедушном теле столько дурной силы? Дверь с тихим шипением отъехала в сторону, и в комнату вошел Бюрен, без маски. Легок на помине. Лишенные зрачков глаза внимательно уставились на Андрея, словно проникая в самую его душу. «Думаю, вы уже оценили последствия своей глупости в полной мере, не так ли, господин Свиридов?» «О, право, можете не утруждать себя с ответом. Я вполне уверен в вашем характере и могу примерно оценить вероятность тех или иных действий. Помнится, в последнюю нашу встречу я предупреждал вас о том, что следует поторопиться. Но не могу сказать, что вы действительно вняли моей вежливой просьбе, раз уж у вас нашлось время на то, чтобы спасать остатки базы от полного уничтожения. Видимо, жизнь механика вам не так уж и нужна». Андрей поднял на изуродованный лихорадкой Стикса лик усталые глаза. «Ну чего же надо этому уроду, чей путь он постоянно пересекает по воле злого Рока? О какой задаче он каждый раз разглагольствует? Может, этот масочник окончательно свихнулся? Не получал он никогда никаких задач от масочников, своих злейших врагов». Бюрен недовольно вздохнул, прикрывая жуткий взор и окидывая Андрея взглядом из-под полуопущенных век. «Как все запущено, господин Свиридов? Вы так и не поняли, или же не пожелали понять, в чем ваша задача? Совсем не стараетесь. Ни к чему хорошему такое небрежение вас не приведет, поверьте на слово». «Так почему бы не сказать?» — произнес Андрей хриплым, каркающим голосом давно молчавшего человека. «Почему просто не сказать мне, в чем эта задача, сумасшедший ты ублюдок?» «Почему?» Слова Бюрена прозвучали как-то растерянно, однако в следующую секунду он склонился к самому уху Андрея. Тот почувствовал жаркое дыхание собеседника, отрывисто зашептавшего. «Потому, уважаемый Свиридов, что я не могу отдать вам такое указание лично. Вы должны лишь сделать то, что должно. Вы мой инструмент. Но не могу сказать, что я и сам не являюсь инструментом, понимаете?» Бюрен поднялся, оправляя свой черный плащ, и Андрей воззрился на него с недоумением, смешанным со страхом. «Что этот гад вообще имел в виду?» Бюрен жутковато усмехнулся. «Что ж, надеюсь, вы сможете понять все, что вам необходимо из нашего короткого разговора. Засим откланиваюсь. До скорой встречи. Надеюсь». Дверь со щелчком закрылась, вновь оставляя Андрея в гнетущей тишине закрытой комнатушки, накрепко привязанным к постели. издевательство какое-то. Тишина продлилась не так долго, как он изначально ожидал. Со стороны противоположной стены, той, в которой находилось отверстие вентиляции, раздался громкий стук. Андрей молчал, подозрительно уставившись на эту стену. «Очередные фокусы масочников? И какой в этом смысл?» Что-то с металлическим звуком задребезжало, и вентиляционная решетка явственно приподнялась. Освещен тот угол был плохо, да и положение для рассматривания было неудобное. Андрей, уже давно отвыкший от темноты, благодаря необычайным свойствам своего костюма, отчаянно напряг зрение, но так и не смог ничего различить. Блеснуло что-то красное, словно два глаза. Решетка снова скрипнула, и вниз плюхнулась кошка, болезненно приземлившись прямо на ноги Андрея. Свиридов опешил. У его ног сидел этот чертов робот и внимательно пялился прямо ему в глаза. Несмотря на присущую живой кошке грацию, робот был куда тяжелее. Наверняка останутся синяки, но не о том ведь речь. Каким вообще образом кошка смогла пробраться на базу масочников? В голову начали закрадываться смутные сомнения. Уж больно часто действия кошки невозможно было объяснить разумным образом. И то, как она увела его с базы за считанные минуты до ее уничтожения, и ее периодические исчезновения из поля зрения. И вот это вот ее появление, словно гвоздь в крышку гроба. А не в сговоре ли с Бюреном этот робот? Да нет же, это еще большая чушь. Ладно бы кошка была местной, если можно так сказать об этом механизме. Так нет же, с земли она. Сам через врата протащил. Андрей смотрел на кошку. Кошка смотрела на Андрея. Ей это надоело куда быстрее. Быстро перебирая лапами, она забралась на грудь Свиридова и начала тщательно умываться, хоть практической необходимости в этой процедуре не было совершенно. Андрей попытался ворочаться в путах, чтобы стряхнуть с себя нахальную машину, но та недовольно что-то мявкнула и выпустила короткие коготки, проколовшие одежду и ощутимо царапнувшие голую кожу. Ощущения от уколов были странными. Не такими, как Андрею представлялось. Видимо, сказывалось долгое ношение боевого костюма. Без всякого предупреждения в воздухе мелькнула лапка, и одна из удерживавших Андрея лент с треском лопнула, с хирургической точностью перерезанная подозрительно острым когтем на правой передней лапе робота. Вся удерживающая конструкция начала разваливаться, как лишившийся опорного яруса карточный домик. Кошка спрыгнула на пол, а Андрей, растягивая оставшиеся ремни и вылезая из-под них, шумно скатился с кровати и сразу застыл. Вроде тихо. Никто не заметил побега. Едва ему в голову пришла эта мысль, как он тут же залепил себе мысленную затрещину, затравленно озираясь. Черта с два все так просто. Современные камеры наблюдения могут быть размером меньше спичечной головки. Наверняка сюда уже идет отряд масочников, чтобы вернуть его на место. А без костюма победить их и думать нечего. Очередная подстава от робота? И на что вообще он надеялся? Однако прошло несколько минут, а суеты все не наблюдалось. Неужели им настолько безразличен факт его побега? Или и правда не заметили? Кошка все это время сидела на полу, как-то выжидающе на него поглядывая. Андрей присмотрелся. На спине кошки что-то болталось. Этого там точно не должно было быть. Протянув руку, он снял с нисколько не сопротивлявшегося робота тонкую бечевку, к которой был привязан клок бумаги. Судя по всему, тетрадный лист, сложенный несколько раз. Лист был не очень чистый и носил на себе многочисленные масляные пятна. От бумаги пахло знакомо. Тот специфический запах мастерской, запах металла и смазки. Андрей развернул таинственную записку и увидел неровные строчки крупного, довольно неразборчивого текста, словно он писался в спешке. «Жду в мастерской. Ярус 2, налево. Кошка поможет. Вспомни, как твой костюм едва не пробило в метро». Андрей еще раз перечитал короткое послание. О том случае знали только Соколов, ныне покойный, и Михалыч. «Неужели он жив и находится тут? Значит, это он прислал кошку. Но у него-то она откуда взялась?» Свиридов вновь посмотрел на сидящего на полу робота, на сей раз более дружелюбно. Зря он видел в ней врага. Если только, в который раз возникла шальная мысль, все это не является частью еще большей ловушки. Но в таком случае масочники уже давно перемудрили сами себя. Какой вообще может быть смысл в происходящем, если он и так уже в плену? Однако ситуация лучше не стала. Да, он теперь может оторвать задницу от кровати, и при нем есть робот с острыми коготками. Но он тут вроде как заперт. А через вентиляцию ему точно не проползти. В ней кошка-то с трудом должна была помещаться. Подойдя к двери, он потрогал ее гладкую поверхность. Металлическая. Такую не прошибить, а сама она открываться не хочет. Дверь с тихим шелестом отворилась, открывая вид на слабо освещенный коридор, уходящий под углом куда-то в сторону. Андрей опешил, не понимая, что вдруг изменилось. Металлический бок потерся о его штанину. Кошка стояла у его ног. Неужели дверь отреагировала на нее? Подхватив робота на руки, Андрей шагнул в коридор, и дверь тут же закрылась за ним. Вокруг царила мертвая тишина. Звук шагов босых ног по металлическому рифленому полу разносился далеко в стороны. Не услышать такое мог разве что глухой. Но что делать? Андрей пытался красться, но шаги тише не становились, а вот скорость передвижения падала слишком серьезно. Двери действительно реагировали на кошку, послушно перед ней открываясь. Не все, но многие. Ничего полезного в этих помещениях не было. Пустующие койки, такие же, как та, на которой он проснулся, и кладовки, заполненные железными ящиками. Интересно, а где вся охрана? Или они тут и вовсе ничего не охраняют? Первым препятствием на его пути по коридору стала массивная дверь, полностью его перекрывавшая. Несколько осмелевший за это время Андрей спокойно подошел к ней, позволяя кошке открыть ему путь дальше. Дверь с шипением отъехала в сторону, открывая Свиридову вид на масочника в военной форме. Мутант стоял в проходе, держа в руках увесистую дубинку и ошарашенно смотрел на представшего перед ним человека. По крайней мере, Андрею показалось, что враг был ошарашен его появлением. Все, что осталось у мутанта от эмоций, скрывала привычная белая маска. Опережая реакцию противника на какую-то секунду, Андрей выпустил кошку и бросился на масочника с яростью загнанного в угол зверя. Давно. Ох, как давно Андрей не участвовал в по-настоящему рукопашной схватке. Постоянное ношение боевого костюма вносит свои коррективы. Резкий блок руки с дубинкой левым предплечьем, отозвавшимся болью. Силен собака. Захват запястья врага правой рукой, рывок вперед, и масочник вынужденно заваливается вниз, сраженный неумолимыми законами физики. Чуть согнувшийся Андрей довольно отметил, что заученные еще на земле приемы до сих пор не выветрились. Прием, созданный, чтобы обезоружить. Мирная внешняя вещь, но лишь для тех, кто не знает его истинного потенциала. С противным звуком рука масочника изогнулась под неестественным углом, а сам он с силой впечатался в пол, урча что-то на жутком наречии зараженных. Он еще жив и уже начинает дергаться, желая вырваться и отомстить обидчику. Если он так же живуч, как обычные зараженные, убить его будет непросто, а повредить споровый мешок не получается. Какая-то патовая ситуация. Пока у Андрея не закончится выносливость, чтобы удерживать мутанта. В этот момент появилась кошка. Серебристой молнией она метнулась к врагу. Сверкнул блестящий коготок, и аккуратно рассеченный споровый мешок начал распадаться. Рана все еще не смертельна. Содержимое мешка явно не затронуто, но и этого хватит. Свободной рукой Андрей с силой ударил по этому наросту, вминая его внутрь. Мешок лопнул по разрезу, и рука Свиридова почувствовала сухой сгусток нитей, заполняющих этот орган зараженных. Враг затих. Андрей отбросил от себя вывернутую руку и встал на ноги. Победил, но шуму наверняка произвел немало. И почему, интересно, у них тут нет системы видеонаблюдения? Если бы была, его бы уже давно изловили. Одного он одолеет, но вот целую толпу — нечего и думать. Сейчас он простой человек, без своей могучей брони. На другом конце помещения, в котором протекала эта схватка, Андрей с удивлением увидел лифт. Было чему удивляться. Так это строение еще и не одноэтажное. Лифты в Стиксе, особенно на базах иммунных, не были чем-то особо необходимым. Базы редко имели многоэтажную застройку. Выше, чем в 3 этажа, никто и ничего не делал. Даже у самого стабильного стаба рано или поздно сработает механизм перезагрузки, и любые труды пойдут прахом. Неужели все это строение уже является частью какого-то стаба? Не до того, нужно двигаться дальше. Теперь ясно, к чему был тот ярус-2 в записке. Внимательно посмотрев на поверженного врага, Андрей измыслил примитивный план, дававший шанс безопасно добраться до места. Такой себе план на самом деле, но вдруг сработает. Подхватив труп под руки, он затянул его в коридор и умостил в ближайшем открытом каземате. Переодевание заняло 10 минут. Раздевать труп оказалось не самым приятным занятием. Да и одежда была странная. На мертвеце вообще не было нижнего белья. Форма была надета прямо поверх голого тела. Андрей пригладил непривычную форму. Единственное, что скрыть не удастся, это отсутствие спорового мешка. Но спереди вроде и незаметно. Да и вообще, лучше бы никого не встретить на дороге. А то мало ли чем это закончится. Стащив с искаженной в оскале морды мертвеца маску, Андрей с некоторой брезгливостью натянул ее на себя. Прорези оказались на удивление хорошо сориентированы и давали качественный обзор, почти не мешая. Вернувшись к месту схватки, Андрей поднял с земли дубинку и даже присвистнул, внимательно ее разглядев. А ведь не бросился он на противника так резко, у него были бы самые минимальные шансы на победу. Дубинка оказалась непростой. Шоковой. Удар такой может завалить и более сильных, чем Андрей, даже если пришелся самым краешком. С электричеством шутки плохи. Хорошо, что враг не успел или не догадался сразу ее включить. Кошка послушно прыгнула на руки, и Свиридов вошел в двери лифта, озирая аскетичные стены без отделки. Панель с кнопками находилась там, где ей положено. Судя по светящимся на сенсорном дисплее квадратикам, в этом здании не меньше 6 этажей, и он сейчас на последнем, 6-м. Комплекс, видимо, подземный, раз 6-й этаж расположен в самом низу. Или у них очень странная система отчета. Надавив на кнопку 2-го этажа, он услышал тихий подтверждающий сигнал. Лифт бесшумно пополз наверх, выдавая свое движение лишь слегка навалившейся тяжестью.